Приветствую вас всех на этом месте, друзья. Очень давно я не выходил сюда, не проповедовал. Я хотел бы поделиться мыслями, которые у меня возникли при чтении Библии. Друзья, наверное, вы всегда слышите советы, что нужно регулярно читать Библию, да, и даже есть рекомендуемые графики чтения Библии, либо по году, либо по тематикам. Иногда людям кажется, что, ну, в принципе, в Библии мы все прочитали, мы основные догмы знаем, изучили, и интерес к Библии периодически у христиан может пропадать. Я с этим столкнулся, но Бог меня обличал в этом. И, в общем-то, дело не в знании догмы, догматики, а дело в том, что сердце наше нуждается в постоянном чтении Библии, потому что слова, которые в Библии записаны, далеко не всегда доходят не то, что до нашего сердца, а до нашей логики, рациональности, до нашего мозга не всегда доходят. И поэтому, перечитывая одни и те же отрывки, чем делятся опытные христиане, что мы читаем, читаем, размышляем, нам внезапно становится понятно то, что раньше мы просто бегло пролистывали. Я хотел бы поделиться мыслями, возникшими относительно одного такого места. Вроде, казалось бы, рядового, но оказалось, что важного. Вопрос, друзья. На чем наша вера основана? Когда мы, например, говорим, что мы спасены, или когда мы делаем какое-то другое утверждение относительно нашего христианского исповедания, мы на чем основываемся? На Слове Божьем. Это нормальный, логичный подход. Но кто, например, может сказать стих, что мы спасены, или что мы спасемся? Какой вам, например, придет в голову стих, когда вам нужно будет сказать, что мы считаем себя спасенными? Первое, что в голову приходит, друзья. Что там говорится, какое утверждение делается? Что еще, друзья, нам в голову приходит? Давайте просто вот немножко память свою напряжем. Мы же наверняка это где-то рано или поздно... Угу. И всякий верующий в Него не погиб, но имеет жизнь вечную. Друзья, факт. Наша вера основывается на конкретных утверждениях Библии. И по факту их оказывается не так, чтобы слишком много. Библия кажется большой книгой, но наша, как бы, правоустанавливающая документа, которая здесь, грубо говоря, записано, они гораздо меньше законодательства любой страны. Они сказаны очень кратко, очень прямо, и они всегда перед нашими глазами, когда мы читаем Библию. Но иногда мы их просто пролистываем. Но жизнь все расставляет на свои места, и Бог заставляет нас возвращаться к местам Библии, чтобы мы их лучше усвоили. Место, которое я хочу прочитать, это из Евангелия от Матфея, из 6 главы. Шестая глава, 14-15 стих Евангелия от Матфея. «Если вы не будете прощать людям согрешения их, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Друзья, вопрос. Вы можете себе представить непрощающего христианского Бога? Нас всегда учили, что Бог прощающий. И что бы в нашей жизни ни случилось, мы к Нему приходим, исповедуем наши грехи, каемся и все такое прочее, и Бог нас восстанавливает. Но говорит ли нам этот отрывок, что есть случаи исключения, когда Бог посмотрит на нас и скажет: «А я не прощаю тебя». Друзья, не страшная ли ситуация была бы для любого человека? Мы так привыкли к Богу любви, к Богу всепрощения, и можем так строить свою жизнь. А вот здесь Бог говорит: а вот не прощу вас, если вы... Если мы верим коротким словам, что всякий верующий имеет жизнь вечную, то мы верим таким же коротким словам, что если не будете прощать, то и Отец ваш не простит. Два очень коротких утверждения. В одно мы очень верим, это основа нашей христианской жизни. Верующий в Него имеет жизнь вечную. И тот же наш объект веры, тот же Бог говорит: а вот если вы не простите, то ничто вам тогда не поможет, и я вас не прощу. Потому что что-то вы в вашей жизни сделали не так. Вы не простили другим людям. Я размышлял над этим местом и, в общем, поймал себя на мысли, что пролистывал это место просто автоматически. Оно было в составе так называемой Нагорной проповеди, когда Иисус учил молиться. И все мы знаем наизусть молитву «Отче наш», и «Прости нам, как и мы прощаем должникам нашим». И мы, стоя на коленях, повторяем эти слова. Но, тем не менее, это как закон. Как в нашей стране есть юридические различные документы, есть кодексы Российской Федерации. А вот это вот мы такими простыми словами повторяем кодекс нашей веры. Наивысший Божий закон, который влияет на нашу жизнь. Прости нас, как и мы прощаем. А если не простите, то и вам прощение не достанется. И пытался я уложить в своей голове, как бы вообще, ну, как картину этого требования. Как это совместить с тем Богом любви, которому нас учат, начиная с воскресной школы? Действительно ли мы можем столкнуться с такой ситуацией, что если предстанем перед Богом, а кого-то не простили, то нам отворот-поворот и до свидания. Может ли такое реально случиться? Но вот не укладывалось у меня это в голове, и зацепила меня эта тема. Я пытался для себя самого его понять. Я уверен, что многие из вас слушают странно. Как можно эти слова не понять? Ну, вот читаешь, вроде все понятно. Но вот в моей голове это не сразу укладывалось. Я рассуждал над этим местом и вспомнил еще одно место. Место записано в Евангелии от Иоанна. Прошу прощения, в первом послании Иоанна. Первая глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Здесь описано то прощение, которое нам Бог дарует в результате, когда мы обращаемся к Нему с молитвой покаяния. А почему Он нам это прощение дает? Интересно, здесь апостол применил два термина. «Потому что Он праведен и верен». И поэтому Он нам прощает согрешения. Меня немножко зацепила эта формулировка. Праведен. Он праведен, и поэтому прощает нам согрешения наши. Но не должен ли тот, кто праведен, наоборот, с большим, как бы, отторжением, негодованием обращаться к сделанному греху? Чем выше праведность, тем больше расстояние до греха и тем больше негодования на грех. Может быть, наоборот, грешный человек должен быть более снисходительным к таким же грешникам, как он сам. А тот, кто праведен, должен пылать яростью на грех. Почему праведность делается причиной того, что Бог нас прощает? И пришла мне в голову такая мысль, что именно... Ведь что такое праведность? Да, праведность – это когда человек не делает греха. Бог праведен, да? Ну, праведных людей не особо много, но вот Бог праведен, в нем нет греха, в нем нет зла. Он прощает. А люди, которые неправедны, они затрудняются давать прощение другим. Так что получается? Испорченное грехом сердце становится неспособным прощать. Не становится оно более снисходительным к тем, которые также согрешают, а наоборот. Греховность человеческой натуры, наоборот, отдаляет возможность прощения, делает ее сложнее. А Бог праведен без зла, что-то в нем по-другому. Как-то у него по-другому мысли текут, так что он хочет дать нам это прощение. И то, что он верен. А чему верен Бог, что хочет нас простить? Чему верен Бог? Своему завету, своему обетованию. Итак, верность Бога простирается даже к грешникам, которые к Нему приходят. Друзья, а насколько в нашей жизни мы допускаем возможность условностей? Все могу простить, но только не. Все для тебя сделаю, но только не. Не что-то там. И получается, вот это место мне открывает такую мысль, что абсолютная святость Бога, Его верность своему Слову, наоборот, дает Ему, ну как бы не возможность, а мы видим, что Он прощает. Абсолютно святой, безгрешный Бог прощает грешных людей. А грешные люди не хотят прощать таких же, как они, грешных людей. Относительно прощения, наверное, многим приходит на память притча о блудном сыне. И в ряде толкований всегда больше обращается на реакцию старшего сына, что он приходит такой с работы, видит подготовку к пиршеству, спрашивает, а вообще что за такое творится, за дела? А вот блудный брат твой, который куда-то сбежал из дома, все растратил, возвращается, ради него такое пиршество, его отец ему все возвращает и с радостью принимает. И этот старший сын такой, ну вообще ничего не понимаю, я тут тружусь, мне никогда не было такой награды, такого приема, таких проявлений любви, а к человеку, который сделал тебе столько всего, который всех нас обманул, сбежал, он все это получил. Здесь мы сталкиваемся с нашей человеческой справедливостью. Если мы говорим о справедливости, как бы мы этот термин определили? Каждый должен получить то, что заслужил. Правильно, друзья? Очень логичная справедливость. По человеческим меркам. Каждый должен получить то, что заслужил. И, несомненно, это все в нашей жизни часто работает. И тот старший сын из этой притчи так, в общем-то, и рассудил. Я больше заслужил, и я должен больше получать любви, признания, а тот сын, который, мой брат, который пришел, хоть я даже раскаялся, он должен, наверное, получить небольшое прощение. Ну не до праздника же! Пусть он пришел, отец подумает, через полгода его простит, но не так прям сразу все вот выниму и положь, и признать обратно сыном, и золотой перстень на руку его, и закормить откормленного теленка. Не укладывалось это в голове, друзья, а это был пример прощения. И такой факт, эта притча, и даже вот люди, которые услышали, не понимали, показывает, что наше человеческое понимание справедливости по логике своей работы расходится с тем, что Бог делает. Вот с механизмом прощения наша справедливость не работает. А мы же хотим быть справедливыми людьми, друзья. Просто вопрос такой навскидку зародить мысли. Что лучше быть справедливым человеком или прощающим человеком? Нет, ну конечно, мы знаем ответ, мы уже прочитали, что надо прощать. А что, справедливым быть плохо, друзья? Хорошо, но недостаточно. Есть еще что-то более высокое, чем справедливость. Возвращаясь вот к рассказу про блудного сына. Меня заинтересовала реакция вот того персонажа, который должен был простить, реакция отца. Почему из него сразу вдруг брызнуло все это? Вот, что сразу же принять, сразу же обласкать, сразу же признать обратно сыном. Почему? Потому что он ждал. Ждал возвращения блудного сына, хотя он совершил грех, хотя он совершил все прочее. Иногда в семейных историях бывают такие вещи, что «видеть тебя больше не хочу». В общем-то, эти слова как отрезать. И кто потом знает, через сколько лет эти слова забудутся или вырежутся из жизни и сменятся другим настроением. А вот тот, кто проявил прощение, он хотел его проявить. Он был к этому настроен, не скажу готов, он был к этому настроен. И как только произошла оказия, что пришел к нему человек попросить прощения, из его сердца излилось то, что он раньше уже чувствовал к нему. Друзья, те люди, которые нам причиняют неудобства, те, которые нас обидели, они заслуживают справедливости, друзья? Я вижу, нет, не заслуживают справедливости. То есть да, даже справедливости не заслуживают. Ну а так вообще в нашей жизни, как часто бывает, что... Нет, наверное, не в нашей жизни, потому что я могу судить только по себе. Люди, которые причиняют неудобства, которые обижают, в мыслях, в сердце... Сразу же, так, какой бы закон найти, чтобы их наказать? Как их можно привлечь к ответственности, чтобы они не творили больше таких безобразий? Вот, как все плохо. То есть, все-таки часто срабатывает человеческая справедливость и желание человеческой справедливости относительно тех людей, которые нас обижают. И это логично, это справедливо, логично. Вот так вот есть, да, вот. Так происходит. Но что будет, если человек... относительно которого мы выискиваем там статьи закона, думаем, куда бы на него пожаловаться. Вот. Ну, я не опускаюсь до таких, конечно, низостей, как отомстить, да, но хотя бы привлечь к ответственности согласно закону. Вот он придет, такой человек, и все-таки вот просто вот внезапно звонок в дверь. Я, говорит, хочу попросить у тебя прощения. И тут уважаемый христианин, проживающий в этой квартире, которому позвонили, оказывается немножко растерянным. Его сердце не было настроено. Он вынашивал планы, как бы добиться справедливости. А тут человек пришел и просит прощения. А справедливость как-то, ну, в общем, плохо нацелена на прощение. Она требует возмездия какого-то. И вот человек насколько-то... времени подвисает, и он думает, как реагировать. Он может произнести какие-то слова, да, конечно, прощаю. Может быть, это будут формальные слова. Я даже думаю, что это будут формальные слова, потому что его сердце не было настроено произнести от всего сердца, да, я тебя прощаю. А кто так может произнести, друзья? Только тот, кто был настроен эти слова произнести, уже был готов. То есть, получается, человек, который нас обидел, наше отношение к нему должно быть построено так, чтобы нам действительно была возможность его простить. Мы изначально должны уже желать ему прощения, относиться к нему по-доброму. Простил ли бы тот отец того сына, если бы держал на него негодование? Вот сын бы вернулся, он так холодно его принял. Ах, ты, да, вот вернулся, да, ага, некуда тебе больше деваться. Вернулся ты, негодяй такой. Ну, иди там, и дам тебе какую-нибудь комнату. И, может быть, там через 3, 5, 10 лет у них бы взаимоотношения какие-то восстановились более-менее. Был настрой, друзья. И вот для себя сделал вывод, что Быть справедливым человеком, конечно, это хорошо, это, наверное, здорово, но настрой в моем сердце должен быть нацелен больше, чем на справедливость. Настрой моего сердца должен быть настроен на прощение. А вот сделать это без Божьего Слова очень тяжело, потому что мы воспитываемся все в человеческом обществе. И нас общество призывает быть справедливыми, что зло должно быть наказано, плохие люди должны быть наказаны, хорошие вознаграждены. А нам надо в своем сердце тренировать другие немножко реакции, чтобы изначально отношение было настроено на прощение. А кому мы можем быть так настроены? Тот отец был настроен, потому что у него сын это был. Это был не чужой ему человек. Хотя именно чужие люди могут нанести больше вред, близкие люди нанести больше вред и вызывать там какие-то очень глубокие раны, но именно те люди, которые нам близки, именно те люди, которые нам друзья, они изначально пользуются как бы больше нашей милостью. Мы готовы их простить, готовы их понять. Чужого человека мы не сразу будем готовы понять, а того, кто ближе, будем больше настроены простить и вернуть с ним взаимоотношения. То есть с кем-то это произойдет более легко, кого-то мы простим, а кого-то мы будем прощать очень долго, тяжело, после ряда размышлений, или, может быть, вообще до прощения дойдет, а просто забудем все. Градация есть между людьми. Кто-то нам дорог, кто-то не очень дорог. И от этого разница в прощении. А вот что это за слова такие? «Возлюбите ближнего своего, как самого себя, друзья». И мысль такая у меня родилась, что наше отношение к прощению окружающих нас людей зависит от того, как мы изначально к ним относимся. Если мы относимся к ним равнодушно, мы хотим, чтобы в нашей жизни было все справедливо, чтобы они не трогали нас, мы не будем трогать их, все течет законно, мирно, все живут добрыми соседями, а вот если кто-то из этих безразличных людей преступил закон, пусть на него вся кара справедливости падет. Но если наше сердце изначально к окружающим нас людям настроено на добро, то наше сердце будет более готово именно простить, а не требовать справедливости. Бог любит свое творение, а вот творение его кусает и дергает за хвосты друг друга. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вот не получится его возлюбить, когда ситуация произошла, и все, нужно что-то делать, мы сидим, размышляем, елки-палки, надо сделать вот все по-христиански, да? Вот надо простить, мы все эти законы знаем, но наше сердце на них не настроено, эти законы в нашей жизни не заработают. Как сложно вокруг относиться к людям изначально по-доброму. Оглянитесь вокруг себя в общественном транспорте, где-то еще везде, куча всяких незнакомых лиц. Нам ни дела до них нет никакого. А вот это-то и плохо, потому что если вдруг произойдет конфликт, в нашем сердце сразу же возникнут к ним негативные чувства. Нет другого выхода проявлять прощение и быть настроенным на прощение, если вокруг нас, в лицах незнакомых людей, мы не видим творение Божие и не стараемся постичь и исполнить эту заповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Не получится прощение проявить. И то, что этот отец проявил к сыну, он проявил к нему просто сразу много всего. Не понемножку давал ему свое прощение по капельке. Ладно, ты пришел, потом я тебя накормил, потом чем-нибудь еще тебя разрежу, потом, наконец, я обратно признаю тебя своим сыном. Сразу дал много. А когда к нам обидчик приходит, иногда мы считаем нашим максимальным героическим поступком так скромненько, с натягом произнести «Да, я тебя прощаю». Можешь записать в свой блокнотик, что я тебя простил, и я в свой блокнотик запишу, что я тебя простил. Все, дело закрыто. Смотрите, чем тяжелее проступок, тем больше нас зовет наша плотская природа к справедливости, а когда речь заходит о прощении, чем больше грех, тем меньше прощения мы хотим дать. Но не готовы мы дать сразу большое прощение за какое-то очень серьезное по отношению к нам преступление. Ну, прощать ладно, ну, мы формально простим, но мы так чуть-чуть простим. А вот в той притче человек сразу открыл свое сердце, у него все это прощение вылилось из него. Друзья, мы когда у Бога прощения просим, нам Бог дает прощение в каком объеме нашего согрешения? 50% для аванса, а там посмотрим. В полном объеме, друзья. И суть прощения такова, что прощение восстанавливает грешника до исходного состояния. И насколько это тяжело понимать, что мы должны научиться так поступать, что когда к нам придут просить прощения, мы должны настолько больше проявить прощение, там, не знаю, ну, не с обниманиями, конечно, я не знаю, как это, но по-разному люди проявляют, чтобы человек почувствовал, что он прощен на все 100% относительно величины своего согрешения. Больше зла нам принес, больше должно открыть свое сердце для прощения. Но это мой такой вывод из этой ситуации, друзья. И возвращаясь к исходному месту, что если не простите, то и Бог вам не простит. Можно размышлять над такими темами, что вот ладно, согрешил, пойду попрошу прощения у Бога. Все мы привыкли, вот, возвращаясь к изначальной мысли, что Бог нам в конце концов все там простит на смертном одре, не знаю там где как, да. Вот, даже различные типы молитв есть за осознанный грех, за неосознанные грехи. Люди озабочены тем, чтобы успеть перечислить все свои грехи и попросить у них прощения от Бога, чтобы прийти к Богу и сказать, что Бог, а я вот за все грехи у тебя прощения попросил, вот мой весь список. Даже в различных религиях есть специальные обряды там перед смертью или как-то еще. Все вот зовут людей исповедать свои грехи, чтобы успеть все это исповедание произнести, чтобы Бог простил. А если вы не простите другого человека, то все это напрасно, друзья. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем тех, кто просит у нас прощения. Пусть Бог нас этому научит. Аминь.